Глава 8. Артем собрал более 40 человек в своем кабинете. Король выглядел уставшим, но лишь ему известно почему. И это не экспедиция на дно, а одна сереброволосая красавица. Однако это не важно. Важно лишь то, что король рассказал своим людям. Рассказал он все, что узнал. «Значит, система сломана?» Кайла, по чьей большой груди прятался Нуран, сильно прикусила губу. «Да, раз она сломана, то нет никаких гарантий, что и Межмирье будет существовать вечно. Что будет, если, к примеру, закончатся обитаемые миры?» — спросил король, но ответить никто не смог. И тогда продолжила Лена. «Судя по увиденному, это чудовище питается поглощенными нейтральными парящими осколками. И если подпитка закончится, он перейдет...» Лена посмотрела на Нурана. «На обитаемые осколки». Продолжил тот, а за ним вновь заговорила Лена. «Мы уже видели, на что способны защитники системы. Порождение ночи, как мы раньше думали». Лена кинула взгляд на короля, и тот взял слово. «Уверен, правители центра все прекрасно знают и понимают. Поэтому, скорее всего, будут против. И даже больше окажут сопротивление. Возможно, они приложили руку к поражению Тритона. Но я, может быть, скажу нечто жесткое, но...» «Сколько в Межмирье живет людей?» — спросил король. 10 миллионов? 20? На Земле 8 миллиардов. Да и в том же Шелле население в десятки раз больше, чем во всем Межмирье. А сколько еще миров, которые сейчас поглощает система?» Артем сделал паузу и посмотрел на реакцию людей. Но она была разная. У Норф и Грапи своя, ведь в Межмирье проживают еще много их племен. А вот эльфам плевать. От их народа почти ничего не осталось. «Все, кто есть, находятся здесь, в королевстве. Мы пустим весть на все Межмирье. Отныне оно разделится на тех, кто с нами, и тех, кто против», — продолжил Артем. «А не круто? Мы можем не потянуть все Межмирье», — спросила Кристина, на что Артем улыбнулся. «А почему только мы?» В его руке появился куб Врат Миров. «Ты хочешь найти другие миры и...» — осознала она, и Артем закивал. «Всех». «Мы соберем всех». «К слову, а соберем», — вмешалась Кристина. «На твой клич откликнулось немало народу». «Хорошо, но сперва ассимилируем мрачную скалу. А теперь...» Король посмотрел на Нурана. «Мы поможем твоему королевству. А что делать дальше, будете думать сами. И еще, док». «Здесь». Из толпы вышел здоровяк Норф. «Думаю, мы уже достаточно сильны, чтобы спасти твоего сына». «Да, Ваше Величество, спасибо, Ваше Величество!» Грозный четырехрукий мужчина аж засиял от радости. «Мира направит остров. Остальные продолжайте охоту. Королевство должно вырасти настолько, чтобы иметь возможность вместить в себя все Межмирье». Приказал король и на этом завершил собрание, а затем перенесся в Колымск. Рядом с ним тут же появилась Кристина с Леной. «Давно я уже не вел стримов». «Что ж, думаю, кто-нибудь переведет потом». Улыбнулся парень и свесил ноги, а рядом сели его королевы. Они не проронили ни слова, просто молча поддерживали решение своего мужчины. «Всем привет!» Парень помахал на камеру телефона. «У меня есть новость. Я узнал, как спасти мир. Не как не позволить ему погибнуть, а именно, как его спасти». Артем пожалел, что не взял с собой телефон в тот подземный объект корпорации «Тритон». Так что сперва начал рассказывать с самого начала. Броня, которую все уже не раз видели, показал лучевое оружие и продемонстрировал его мощь, разрезав кое-какие металлические доспехи. Ну и рассказал, что увидел на дне Мертвого моря, а также ту базу. Так что, если верить словам этого мозга, есть некая база, с помощью которой можно уничтожить все Межмирье. Сами Тритон не справились. И как думаете, если они производили такое оружие и снаряжение, могли они быть истреблены чудовищами? Вряд ли. Артем покачал головой. Скорее всего, они успешно защитили свой мир. Но однажды он просто был уничтожен. Да так, что в Межмирье не осталось ни одного человека из Тритона. Так что защищаться бессмысленно. Тот же Шелл показал это. 80 лет они сражаются с системой. Артем поднялся и перевел камеру на леса и город. «Возможно, для тех, кто живет в Межмирье, мы будем чудовищами, захватчиками и уничтожителями. Но мне дорога Земля, и я буду сражаться за нее. а также я прошу все страны мира. Объединитесь уже, вашу мать! Давайте сотрудничать. Сколько можно конфликтовать? Переждать не выйдет. Не верите? Я продам вам корабли. Летайте. Найдите доказательства. Король вздохнул и вернул камеру на себя. Сперва, конечно, нужно защититься от возможного вторжения. Но мы все сможем. Я верю в вас. И на этом все. Удачи всем. Артем завершил трансляцию, но тут же раздался звонок, и парень рассмеялся, увидев имя звонящего. Пришлось ему посетить Москву, и вскоре он оказался в том ангаре, где установлены врата. Там было весьма шумно, много машин въезжали и выезжали из врат, но были сооружены шумоизолированные помещения, как раз для такого момента. Небольшая комната, два дивана, стол, три стула и холодильник, а также Белкин и, собственно, все. Сперва вот. Белкин Николай Владиславович положил на стол небольшой камушек, магический кристалл. Благодаря вашему кораблю наши люди нашли и зачистили небольшой проклятый остров. И теперь мы хотим купить больше кораблей. Артем не смог сдержаться и хохотнул. Он так и знал, что им понравится, так что в этот момент заложено 20 малых исследователей и 2 средних. И о вашем заявлении, произнес тот, а Артем передал ему 2 карты. Карта «Боевой скафандр» корпорации «Тритон Страж». Ранг С. Описание. Активируйте карту, чтобы получить комплект доспехов. Карта «Штурмовое оружие АН-2». Ранг С. Описание. Активируйте карту, чтобы получить это оружие. Можете сами поискать, но мы едва унесли ноги. Однако вы можете найти сигнал и позвать меня. Благодарю. Я думаю, ваше предложение встретит одобрением. Белкин забрал карты и перенес к себе в пространственную сумку. У Артема же осталось ровно 40 и того, и другого. Ну а по поводу уничтожения межмирья, сейчас это кажется дикостью, но у нас нет оснований не верить вам. Президент просил передать, что предварительно мы с вами, и просил узнать, какая нужна помощь. Сейчас мне нужно, чтобы мы продолжали взаимовыгодное сотрудничество. Ну и чтобы Земля не погибла, это самое главное. Понял. Тогда работаем, как работали, но готовимся к возможной войне в межмирье. Да, кивнул король. Они еще немного поговорили, а также Белкину на телефон пришел список вопросов, которые он задал Артему и записал ответы на телефон, дабы не быть сломанным телефоном. Ответы потом послушают нужные люди. Ну а после этого Артем вернулся в королевство, где у самых врат столкнулся с одной недовольной коротышкой. Артем, ты забыл про меня? Воскликнула невысокая смуглая девушка, рядом с которой стояла Лена. Парень даже не сразу вспомнил ее, отчего Лена хлопнула себя по лбу. «Катя, да?» «Да!» Она топнула ножкой и сердито уставилась на короля. «Ну, что конкретно, я забыл?» Почесал тот затылок. «Ты хотел нанять меня, дал книги и пропал». «И? Ты отказалась?» Пожал он плечами. «Да и дед...» «Если ты назовешь меня ребенком, я тебя ударю». Озлобилась 27-летняя девушка ростом 1 метр с кепкой. Катя была хрупка, миниатюрна и миловидна. У нее были большие золотые глаза, черные волосы до середины спины, серьезный взгляд и сердитые губки. А еще кулачки сжаты. Вот только одета она. Это явно было детское платье. «Мне тяжело найти одежду», — выругалась она. «Тем более в ЦАР». «Хорошо, хорошо. Но что ты от меня хочешь-то?» «Она хочет, чтобы ты уговорил ее наняться к себе». «Эй, я не говорила этого!» Злая полторашка уставилась на сереброволосую, а та лишь мило улыбалась. «Она мысли читает», — ответил король и взмахнул рукой. А Катя увидела перед собой договор контракта. «Условия суровые, но справедливые. Я вложу в тебя огромные средства, поэтому не хотелось бы, чтобы оно все улетело в мусорку». «Но тут смерть, если я вдруг решу тебя прибить». «Да, короля убивать нельзя», — закивал Артем. «Ну, в целом вроде все честно». Она прикусила губу и уставилась на парня. «Но ты же ничего такого не будешь требовать от меня». «Не понимаю, о чем ты, но можешь просто озвучить, что тебе не нравится, и добавим в договор новые пункты». «Ладно, я согласна и на это». Вздохнула та, и Артем получил системное уведомление. «Лен, займешься ею?» «По полной?» — спросила серебровласая. «По полной», — кивнул парень. «Вы о чем?» — распереживалась коротышка. запихнем в тебя столько монет, что кожа облизать будет». Лена улыбнулась, парень вновь закивал, а Катя попятилась. Но было поздно. Навык девушки «Ангел-хранитель» позволял ей стать ангелом. Она может летать, отрастив крылья, а также исцелять людей. Причем разными способами. Есть способность, которую Катя называла «защита ангела». Это что-то вроде энергетического барьера, который принимает на себя любой урон. Но лишь ограниченное количество урона. Также она может наложить исцеление ангела. Это как навык исцеления, только более эффективный. Есть и другие трюки, но они не столь важны, и девушка не стала рассказывать о них Лене. Артем тем временем изучал новый боевой скафандр. Боевой скафандр корпорации Тритон Страж. Ранг С. Описание. Отключено. Общий бонус к характеристикам. Плюс 12 к силе. Плюс 10 к ловкости. Плюс 10 к выносливости. Плюс 10 к живучести. Плюс 10 к мудрости. Дополнительный эффект от экипировки всего комплекта. Активные навыки. Автоматическая активная защита. Автоподгонка размера. Заживление повреждений. Пассивные навыки. Сканер. Страж был куда хуже разведчика, но у него тоже имелась автоматическая активная защита и саморемонт. Правда, учитывая, что защитники той базы все же пали, эффективность данного снаряжения вызывает вопросы. Вот только мне все равно придется спускаться на дно, и без армии делать это слишком рискованно, подытожил король, сидя в своем кабинете. И вдруг к нему зашла Тифа. Что там? Сканер нашел сокровище. Судя по ЕЖ, страж весьма сильный. Хорошо, пошли. Артем не стал откладывать это или менять направление королевства. Попросту взял Тифу и Чова с рыцарями и небольшим отрядом отправились на небольшой осколок. Там их ждал кристаллический хранитель сокровищ. Вот только в этот раз бой прошел без особых проблем. А наградой был комплект доспехов Б-ранга, а также чертеж здания «Королевская баня». И это оказалось не просто баня, а настоящий банный комплекс. Большое двухэтажное каменное сооружение со множеством помещений, где можно как помыться, так и пропариться. Но также это сооружение давало бонус на все королевство в плюс 5 к живучести, по единице за уровень сооружения. Так что остаток дня король и почти все его окружение провели в бане, даже миниатюрная Екатерина. «Ох, не думала, что баня — это так жарко!» Кайла тяжело дышала и махала ладошкой. Сейчас они сидели на удобных скамьях в небольшом помещении, а тела обливались потом. «Что ж у тебя сиськи-то такие гигантские? Как так-то?» – недоумевала Катя. «Навык», – улыбнулась Кайла. «Правда? А как называется?» – оживилась полторашка. «Не, шучу», – хихикнула двухметровая женщина-кошка. Она сидела напротив Кати и, положив ногу на ногу, заулыбалась, а из-за спины показался кошачий хвост. «Хм, сиська-монстр!» — фыркнула смуглая девушка, а ее обняла Кристина, прижимаясь к той сочной грудью третьего размера. «Ты такая милашка! Зачем тебе большая грудь? И вон, посмотри на Лену!» Все тут же посмотрели на сереброволосую, и та тоже посмотрела на свою небольшую, весьма скромную грудь. «Артему нравится», — заявила Лена. «И мне нравится». «Моя грудь ему тоже нравится», — ухмыльнулась Тифа, да и Мира мило улыбалась. «Ой, нашли о чем спорить. Артему просто нравятся сиськи, всех форм и размером», — хихикала черноволосая. «А вы что, все его любовницы?» «Да, куда я попала?» Катя посмотрела на женщин и покачала головой. «Я нет, и предпочла бы крепкого и мощного Норф», — облизалась Кайла. «Чтобы он схватил меня своими руками за талию, хвост и шею, а потом...» «Хватит, хватит!» — замахала руками черноволосая полторашка. «Не хочу я слушать такое. Гадость же! Не так плохо!» «Уровень повысила монетами, навык — монетами, еще и кучу навыков скормили. Чуть не померла!» В этот момент в бане появился Артем, и Катя, взвизгнув, прикрылась, но парень даже не взглянул на нее. «Началась битва в шел. Мы помогаем», — заявил тот. — Помогаем, помогаем, или как в прошлый раз? — заулыбалась Кристина. — Как в прошлый раз. Артем исчез, а девушки постепенно начали выходить из парилки и, быстро приняв душ, переместились во дворец. Но и Екатерину не забыли. — Что это? — удивилась та, когда Лена передала ей карту. — Тритон. Знаешь о нем? — спросила Кристина, накидывающая на себя мантию Некора. «Ну так король стрим устроил, всему миру объяснил. Я тоже смотрела». «Ой!» Девушка попыталась влезть в комплект брони, а он взял и утянулся до ее размера и плотно окутал. «Секси!» Черноволосая показала большой палец, затем посмотрела на Лену. Она была в разведчике, еще более секси. Броня была белого цвета, плотно облегала тело и имела дополнительные защитные элементы на жизненно важных местах, но при этом немного массивнее разведчика. Вскоре шлем скрыл лицо, и девушки помчались к малой телепортационной площади, оттуда перенеслись в очередной лес. Но на этот раз лес был немного дальше от города, а сам город крупнее прошлого. Стены выше, траншей и ям больше, да и армия на стенах многочисленнее. Впрочем, в городе собрались армии двух лордов, а также подконтрольных им аристократов. Так что это весьма могучая сила. Но и она была готова в любой момент начать отступление. Для этого в землю были замурованы сюрпризы. «Крепость?» – удивилась Катя, выйдя из врат. Вокруг была высокая земляная стена. На ней уже собрались стрелки и воины. Внизу же царили суета и подготовка. А еще ставились десятки больших палаток и уже начали готовить пищу. «Чудно!» «Идут!» — раздался крик со стены, и девушки поспешили на эту самую стену. Да и не только они. Из врат регулярно выходили отряды воинов и быстро занимали позиции. «Мамочка, в реальности это еще страшнее!» Ужаснулась Катя, наблюдая, как к крепости несутся полчища черных пятилапых комаров. Вспыхнули лазеры, и лучи обрушились на монстров, а затем стрелы и пули. «А где маги?» — спросила Тифа, глядя на Кристину, которая посылала в чудовищ множество водяных пуль. Они были под огромным давлением и пробивали даже камни. Это весьма высокоуровневое заклинание, которое не так уж и легко освоить. Однако, когда у тебя есть мантия Некора с призраком-наставником внутри, все становится возможным. «Сейчас будут». И Кристина не соврала. Вскоре прилетели феи-маги. Они, собственно, и приманили эту орду к лесной крепости. А затем началась долгая битва. Но все как в прошлый раз. Комары прут напролом. Люди их убивают, а потом сжигают. Ничего нового. Разве что маги земли постепенно роют ямы, в которые трупы этих самых комаров и собираются. Так их потом удобнее жечь. «А неплохо», подметила Кристина, переключившись на лучевое оружие. Лучи из линзы вылетали один за другим, прожигая тела комаров. Оружие оказалось весьма эффективным против подобных противников. Они многочисленные и не бронированные. Шкура легко пробивается даже пулями. «Ну, магия, конечно, эффективнее», вздохнула девушка и вернула автомат Екатерине. Но вдруг в солдата чуть в стороне, а им был мужчина-эльф, прямо в лоб влетел шип комара. Мужчина упал и покатился с земляного вала, но поднялся и, выругавшись, пошел обратно. А шип лежал рядом, разбитый. Сработала защита ангела. Тут все были под этой защитой. Однако силы Екатерины были не бесконечны, и если много людей начнет получать повреждения, девушка попросту истощится и вырубится. «В этот раз развитые твари пришли быстрее», — подметила Кристина. Комары пришли более крупные, сильные и умеющие стреляться шипами. Но люди уже проходили через это, так что ничего нового. Из стен просто влезли защитные зубья, за которыми люди могли прятаться. Ну а маги создали ветряной купол, который не пропускает шипы. Так что вскоре вновь стало скучно. Сплошная рутина и регулярная смена на отдых и восстановление. Стены города. Некоторое время назад. Уже вовсю шла защита стен. Причем все шло ровно и по плану. Армии Шелл немного приноровились и уже действовали более эффективно. Однако вид на полчища монстров, которые заполонили собою все до горизонта, удручал. Как бы люди ни подготовились к сражению, но запас их сил, в отличие от монстров, конечен. Оба лорда стояли на стене и, экономя силы, помогали воинам с защитой города. Ну и много болтали. Это их немного успокаивало. «Что-то гигантов не видно», — произнес худой мужчина в белой тоге. «Да, стражи моста тоже отметили это», — согласился с ним мужчина с копьем и в крепкой броне. «Видимо, они смогли повредить здоровяков». «Эх, а я пушек нагнал», — вздохнул Некий. «Радуйся. Было бы чему. Скоро я стану таким же бомжом, как и ты», — проворчал худой. Нашел о чем думать. И что там с Барсом? Уехал на собрание в столицу. А что творит его глупый сынок? Представить сложно, но вряд ли что-то полезное. Черт, выругался Мок. Почему Верховный допустил такой бардак? Не сваливай все на него. Он один, а нас много. Да и то, что он получит в отчетах, то и знает. Его служба надзора давно прогнила. Да и сам ты, небось, писал нужные тебе отчеты. Не сравнивай меня с собой. Да, мистер Праведный, хмыкнул Некки, но вдруг развернулся и уставился в лес. А там... А этот еще кто? Это они, выкрикнул лорд Мок. А? Как? Они не сдохли, что ли? Это как? У Некки расширились глаза, а двойные зрачки уставились на несколько сотен летающих магов. Они обрушили на монстров магию и поспешили увести их в лес, где вскоре началось сражение и в воздух ударил дым. «Ничего не понимаю. У тебя есть возможность прорваться к ним?» «Есть, но потери будут катастрофичными. А им еще обратно придется возвращаться. Но ты думаешь, если бы они хотели с нами поговорить, они бы не прилетели?» «Я вообще ничего не понимаю». Мок покачал головой и со злостью ударил копьем, пронзая полутораметрового пятилапого комара. «Вот и я тоже. Поэтому давай просто смотреть, что будет дальше. Как минимум, они нам обеспечат отступление». Оба лорда продолжили сражаться, но напор на город существенно снизился. Поэтому даже иногда удавалось отгонять твари от стены, чтобы собрать монеты. С их помощью можно восстановить силы и сражаться дальше, так что это было жизненно важно для города. Точнее, монеты, конечно, у них имелись и регулярно расходовались, но их запас был ограничен. Время шло, осада и не думала заканчиваться, но даже так надежды на победу у обороняющихся не было. Количество нападающих тварей совершенно не уменьшилось, а вот их качество... Мелочь закончилась, и теперь на стены лезли в основном комары от метра и более. Среди них было немало тех, кто выстреливал шипы из своей загнутой половины тела. Но иногда попадались и твари, умеющие плеваться парализующей слюной. «Похоже, мы поставили национальный рекорд», — хохотнул Некки. Его посох разил сосульками, пронзая множество чудовищ внизу, а два гвардейца защищали его от атак тварей. То щит подставит, то на лету поймают шип и вернут обратно. Да, мы продержались дольше, чем кто-либо, разве что они. Мок, чьи доспехи были мятые, кинул взгляд в сторону леса. Не представляю, кто это, но с их силой стоит считаться. Как минимум, они куда выносливее нас. Не понимаю я. Если они хотят помочь, то почему не помогут здесь, на стенах? А с чего ты взял, что они нам помогают? Хмыкнул Некки. Они могут иметь конкретно корыстный интерес. Маг махнул рукой, и из-за стены выползла змея, состоящая из воды, и она была полна монет, которые быстро оказались в руках мага. «В таком случае они безумцы?» «Или очень сильные», — пожал тот плечами. «Во всяком случае, я отправил запрос на подкрепление куда только можно, описав ситуацию. И...» Некки посмотрел вдаль, туда, откуда прут чудовища. «Если к нам придет подкрепление, то, может, мы и сможем победить». «Подкрепление, да? А нужны ли они?» Мок указал рукой в сторону леса, оттуда вытягивался огромный монстр. Древний монстр. «Великие предки, это еще что за чертовщина? Навык С-ранга как минимум, а максимум», — хмыкнул Мок. «Не придуривайся, все ты понимаешь, к нам вторгся защитник мира». «Возможно, это пространственный король. Ха, это какая-то насмешка судьбы».